Как ни странно, но ей все же чем-то нравился этот сюжет, словно всплывавшее из глубины памяти смутное воспоминание. Когда-то девчушка, взятая в семью из милости, получала право окунуться в сальную воду только после того, как все члены семейства примут ванну. Ее силой удерживали в грязной воде, ведь ей нужно было помыться. Кроме того, ее воображение тронул забавный сюжет. Женщина, которую считали мертвой, возвращается и оспаривает детей у новой матери. Призрак выигрывает дело, одерживает победу над живой, потому что он живее живой. Тем не менее, надо убежать далеко-далеко, чтобы тебе признались в любви и коснулись пуховкой нос. И так она снималась с тайным удовольствием, с безмолвной решимостью в сценах бассейна, ключевых сценах фильма, а после того, как они были отсняты, сказала Анис Фленнеген, которая ее причесывала: «Это безвкусица, не так». Джордж Кьюкер взялся проследить за съемкой со всех углов на близком расстоянии, чтобы сцены в бассейне были все же пристойными. Просматривая отснятый материал, Мервин заявила ему: «Я барахтаюсь в воде так же весело, как собака, которая хочет возвратить хозяину брошенный им мяч». Она барахталась в воде, запечатленная на светотени Technicolor, но в ее смехе было что-то зловещее, словно она тонула и впадала в отчаяние. Когда же волнующие сцены в бассейне были отсняты и оставалось заснять приличные, не скандальные, Мэрилин перестала отзываться на приглашение студии. Она больше не опаздывала на съемки. Она не являлась вообще. Ни продюсерам, ни сценаристу, ни режиссеру не удавалось заставить ее встать с постели и выйти на съемочную площадку. Как всегда, она ссылалась на недомогание, а каждый день ее отсутствия обходился в $1000. После 3 недель тщетных усилий пришли к выводу, что вернуть ее на киностудию невозможно. Работу над фильмом приостановили. Затем объявили, что Мэрилин заменит другая актриса, Ли Ремик. Но Дин Мартин, игравший героя, сниматься наотрез отказался, заявив, что никакая другая партнерша, кроме Мэрилин, его не устраивает. Тогда голливудские сплетницы торжествующе заявили, что Мэрилин Монро этого не простят, что ей предъявят иск по суду. 21 июня 1962 года работа над фильмом окончательно прекратилась, так как обойтись без Мэрилин было невозможно. Весь фильм держался на ней. Она провела несколько дней в своем доме в Бренвуд-Виллидже. Провела так, как обычно проводят время девушки в Вест-Голливуде, ожидая своего шанса, в комнате, стены которой увешаны фотографиями кинозвезд. Прибранные и ухоженные, как засахаренные фрукты на витрине, мило упакованные в свои экзотические платья, с наращенными ресницами и веками в блесках, они проводят время в бездействии, боясь отойти от телефона. Мэрилин как будто вернулась во времена ожидания начала своей карьеры, когда у нее был только один шанс — дать согласие на то, чтобы сняться ногой для календаря. Она, саркастически отзывавшаяся о сцене в бассейне, позвонила своему приятелю-фотографу Берту Стерну и пригласила его немедленно приехать. Она хотела сняться обнаженной. Она торопилась с фото, как будто требовала аспирин от головной боли. Она снялась совершенно нагая в своем доме в Бренвуде в 20 позах, затем также позировала для целой серии негативов. Она играла с газовым шарфом. Она, как фокусник, ловко массировала часть своего тела с улыбкой то очаровательной, то страшной. Она договорилась со Стерном, что сама отберет негативы для фото большого размера. Те, что ей не понравится, она использует, когда будет делать себе маникюр. Таких нашлось примерно 3 из 10. Иногда складка у рта придавала ногому телу вид трупа. Но и этого ей было недостаточно. Когда Берт Стерн ушел, она, начиная с 21 июня до начала августа, продолжала вызывать и других фотографов. Как приглашают врача за врачом, чтобы срочно лечить от неизлечимой болезни. Она требовала лишь одного — заснять ее обнаженной.